Глава 12. Накануне собеседования Летта созвонилась с отцом. «Пап, я к конкурентам вашим пойду устраиваться. Ты не будешь против?» «Да с чего бы? То, что мой директор — козёл, упустивший в лице тебя бриллиант, так кто ему виноват?» — удивился искренне отец. «Вот правда не уверена, что подойду я им», — вздохнула, от чего-то вдруг засомневавшись. «С отцом Летта могла себе позволить быть слабой». «Не дрейф, дочь. Во-первых, ты у меня лучшая. Во-вторых, если хочешь, я могу с Зинаидой поговорить, она там у них главбух. Думается, мне на пенсию Зинуля собралась. Вот и ищет себе замену». «Не надо, пап, спасибо. Сама попробую. Что ж, я совсем, что ли, бестолочу тебя?» «Ты у меня самая лучшая. Даже не сомневайся в себе. И если Зинуля не увидит, не разглядит тебя, значит, и правда пора ей на пенсию», — напутствовал уверенно отец вчера вечером. И вот сегодня Виолетта стоит в холле и рассматривает своих конкуренток. Пожалуй, тут есть те, кто реально может претендовать на эту должность. Есть и совсем юные, наглые, уверенные в себе и в своих знаниях, полученных на трехмесячных курсах. Есть и такие, кто совсем не на место главбуха метит, а прямиком под одеяло хозяина. Виолетта глянула на часы. Собеседование назначено было на 10 утра. До назначенного времени оставалось несколько минут. Она сама ценила точность, поэтому мысленно усмехнулась. Что ж, посмотрим, как оно дальше пойдет. И тут же раздался звонкий женский голос. «Девушки, прошу внимания. Сейчас всем вам выдадут временные пропуска, и вы поднимаетесь на последний этаж. Там вас встретят». «Однако у них тут конкурс», — раздался низкий голос позади Виолетты. Она обернулась и увидела рядом очень фигуристую блондинку. На интеллект, держащийся на честном слове и одной пуговке, даже Виолетта, приверженка нормальных половых отношений, обратила внимание. «Да уж», — согласилась Виолетта. «Крупный завод, хорошая зарплата, да и хозяин не дурен собой, как я слышала», — продолжила блондинка, немало не стесняясь своих намерений. «Ну, так и объем работы, и ответственность, соответствующая зарплате», — заметила нейтрально Виолетта. «Не ей осуждать кого бы то ни было. У всех бывают разные ситуации в жизни. Ей ли этого не знать?» Когда их провели в зал для совещаний и предложили занимать места, часы показывали ровно 10. «Ты смотри, какая точность», — порадовалась мысленно Виолетта. Будучи сама педантичной и точной, она ценила эти же качества и в других. «Так, дамы», — обратился к ним полноватый мужчина в крупных роговых очках. «Я начальник отдела кадров. Меня зовут Пал Палыч Корчагин». «Да, родители-то, видно, с чувством юмора у мужика», — усмехнулась Виолетта. «Почему это?» — тут же насторожилась блондинка. «Ну, назвать сына Павлом при фамилии Корчагин — это странно, как минимум». «Да что не так-то?» — настаивала блондинка. «Ох ты ж, Господи! Ты книгу, что ли, не читала?» — не поверила Летта. «Как закалялась сталь» называется. Там главного героя зовут Павел Корчагин. «Да ты что?» — удивилась блондинка совершенно искренне. «Ну и как? Интересное. Тот Павел там кто? Герой-любовник? Крутой босс? Мажор?» «Я бы сказала, что тот Павел — супергерой, сродни Железному человеку». «Серьезно?» «Абсолютно», — заверила блондинку Летта. «Перед вами лежат листки с одной единственной задачей по бухгалтерии», — продолжал меж тем совсем не книжный Павел Корчагин. «Вам надо всего лишь решить ее. Решение пишите тут же, ниже. Прошу, приступайте». Блондинка, наконец, замолчала, вчитываясь в задачу. Виолетта достала свою ручку из сумки. Вчиталась в задачу, усмехнулась. «Контрольная работа. Класс 3, честное слово. Могли бы и посложнее придумать». Сначала подписала свой лист, указав имя, фамилию и телефон, и тут же написала решение задачи, отметив, что уложилась в 10 минут. Откинулась на спинку стула, убрала в сумку свою ручку и проверила, не вынимая телефон. На экране мелькал значок о входящем сообщении от соседки Веры Петровны. Виолетта, кинув быстрый взгляд по сторонам, решилась ответить соседке. В конце концов, задание ею выполнено, а дополнительных вопросов никто не задает. Открыла сообщение соседки и прочла. «У нас все хорошо. Сан Саныч спит. Врача еще не было». Быстро набрала ответ. «Хорошо, пусть спит. Температура не спала?» И тут, как гром среди ясного неба, грянуло. «Виолетта Сергеевна, если у вас дела, то я вас не задерживаю». «Да ковер же, твою мать, самолет! Как же она появление директора-то проморгала?» Начала объяснять про болезнь сына и сама же себя остановила. Ему нет никакого дела до ее проблем. Выпалила. «Задача мною решена, а других заданий не поступало». И тут же услышала холодное в ответ. «Ну, если задача решена, то несите ее сюда, и на сегодня вы свободны. Листок свой подпишите только. Имя, фамилия, телефон». Этого он мог бы и не говорить. Очевидная же вещь — листок подписать. Или нет? Оказалось, нет. Вон некоторые из соискателей бросились подписывать свои листки только после слов Власова.